Глава 31. В то утро Хонда, просматривая газеты, натолкнулся на заголовки: «Арестованы 12 человек, радикальное звено правого крыла, конфискованы японские мечи и листовки возмутительного содержания, власти обеспокоены». Сначала Хонда не испытал никаких чувств, кроме привычной досады. Опять. Но, обнаружив в списке арестованных Исао и Инуму, сразу потерял покой. Он собрался немедленно позвонить Инуме в Токио, но что-то его отвлекло. На следующий день в утренних выпусках заголовки стали еще крупнее. Обстоятельства дела нового союза возмездия проясняются. Цель – убийство представителей финансовых кругов, зачинщику – 19 лет. И впервые появилась фотография Инумы. Изображение из-за плохой печати было размытым, но глаза остались такими же, как тогда, когда он был с отцом в гостях у Хонды. Они не видели повседневности. В них горел огонь, свободный от житейской суеты. Теперь в глазах юноши явно присутствовал скрываемый обычно гнев. Хонда клял свою ограниченную проницательность. Она действовала только в отношении статей закона. Исао, которому уже исполнилось 18, не подпадал под закон о малолетних. Судя по газетным сообщениям, их группа, за исключением чудака по имени Сава, человека среднего возраста, состояла в основном из тех, кому было чуть больше или чуть меньше 20. Может быть, кого-нибудь и можно было подвести под закон о малолетних правонарушителях, но не Исао. Хонда представил себе худшее. Из туманных намеков в газете было очевидно, что от публики что-то скрывают. Внешний инцидент выглядел всего лишь как безрассудный план кучки подростков, замышлявших политические убийства. Но до каких глубин сможет докопаться следствие? Утренние выпуски опубликовали заявление армейского руководства, упреждающее возможные слухи, естественные после событий 15 мая. В беседе представитель высшего командования высказался вполне определенно. «В нынешнем инциденте никоим образом не замешаны наши офицеры. Достоин всяческого сожаления тот факт, что подобного рода происшествия всякий раз пытаются связать с молодыми офицерами нашей армии. После событий 15 мая мы уделяем особое внимание контролю и дисциплине в армии. Известно, что мы приложили к этому максимум усилий». Из сказанного было понятно, что подозреваются совсем другие силы. «Будет ужасно, если выявят намерение, подводящее дело под 77-ю статью уголовного права, нарушение конституционного порядка. Из газет нельзя было понять, как должно классифицироваться дело, как неосуществленное намерение или как заговор». Хонда вспомнил историю Союза Возмездия, которую он прочел по настоянию Исао, и, соединив это с данным Исао и группе названием «Новый Союз Возмездия», уже не мог отделаться от дурного предчувствия. В ту ночь во сне ему явился Киоаки. Он словно просил о помощи, будто сетовал на свою судьбу, уготовившую ему раннюю смерть. Проснувшись, Хонда принял решение. В суде мнение о Хонде по сравнению с прошлым несколько упало, и отношение к нему сослуживцев после той осенней командировки в Токио стало прохладнее. Ходили слухи, что он изменился то ли в связи с семейными проблемами, то ли из-за женщины. Стали сомневаться даже в его умственных способностях, которые были столь очевидны. Председатель суда, который больше всех ценил таланты Хонды, наблюдая все это, втайне страдал. Недалекие люди сводят поэтические грезы к женщине. Сослуживцы считали, что болезнь, с некоторых пор поселившаяся в душе Хонды, была проблемой, связанной с женщиной, и интуитивно чувствовали поэтическое, душевное смятение. Просто им трудно было представить себе, что Хонда, сойдя с прямой дороги разума, будет плутать по тропкам чувств и эмоций. Неизвестно, как там у 20-летних, но возраст Хонды никак не соответствовал подобным проявлениям чувств, поэтому критиковали его в основном за это. Те, кто встречает человека, пораженного болезнью романтика, не могут уважать мир, в котором основой профессии служит разум. Ведь очевидно, что такой человек подвержен своего рода болезни. Он чуть ли не преступник с точки зрения права. Но больше всех изумляло это положение самого Хонду. Законная справедливость, ставшая частью его души, это гнездо орла, вознесенное на такую высоту, которую не достичь взору, сейчас затопят поднявшиеся волны грез, пропитает поэзия. И если бы только это. Хонду это пугало даже не потому, что мечты подтачивали основы его прежней априорной веры в человеческий разум, заставляли сомневаться в том, действительно ли он живет больше в мире законов, нежели в реальном, а потому что мечты указывали ему на дыры в строгой белой стене права, стоящего за законами, возвышавшегося над ними, усиливавшего и возвышавшего законы, потому что мечты заставили взглянуть на сияние того мира, увидев который он уже никогда не сможет вернуться к прелестям обычной мирной жизни. Это было не отступление, а движение вперед. Это был не взгляд назад, а взгляд в будущее. Исао был воплощением Киоаки. Для Хонды это стало истиной, перешагнувшей своего рода закон. Хонда неожиданно вспомнил, как некогда, в юношеские годы, услышав проповедь настоятельницы из монастыря Гэсюдзи, он почувствовал, что его не удовлетворяют идеи европейского, так называемого, естественного права и увлекся сводом законов Ману, законов Древней Индии, которые даже круговорот жизни возводили в ранг закона. Тогда это запало ему в душу, дало ростки. Хонда, очевидно, интуитивно почувствовал, что право не просто по форме упорядочивает хаос, оно обнаруживает законы в глубине этого хаоса и, словно ухватив лунное отражение в лохани с водой, создает систему законов, а потому, быть может, есть более глубокий, нежели европейское поклонение разуму, источник, легший в основу так называемого естественного права. Однако это никак не соотносилось с его правотой судьи, обязанного стоять на защите действующих законов. Хонда легко мог представить себе, как некомфортно было бы работать рядом с таким человеком. Это было бы все равно, что единственный покрытый пылью стол в тщательно убранной комнате души с позиции разума упорство в мечтах более всего напоминало пятно на одежде неряхи. Мечты придают людям в известной степени неопрятный вид. Они в глазах моралистов выглядят так, будто у них грязный воротник, помялась на спине одежда, вытянулись на коленях брюки. Хонда ничего не сделал, ничего не сказал, но знал, что, невольно нарушив нормы общественной морали, в глазах сослуживцев выглядит как бумажный мусор на чистых дорожках парка. Дома, надо сказать, жена ему ничего не говорила. Рия была из тех женщин, которые ни за что не станут лезть мужу в душу. Она не могла не заметить, что муж переменился, не могла не видеть, что его что-то гложет, но она ничего не говорила. Хонда не собирался ничего открывать жене, вовсе не потому, что боялся насмешек или презрения с ее стороны. Он молчал в силу какой-то стыдливости. Именно это чувство определяло особенности их совместной жизни. Несомненно, оно было самой прекрасной частью их супружества, спокойного, в чем-то старозаветного. Хонда почти машинально отмечал, что за его новым открытием и изменениями стоит нечто несовместимое с привычными отношениями. Поэтому супруги и обходили молчанием, не старались выяснить тайну. Наверное, Рия подозревала, что мужа обременяет служба, и ее маленькие заботы, когда он прерывал свои дела на еду, теперь не могли, как прежде, дать ему расслабиться, не выказывая недовольства, не делая озабоченного лица и не ставя себе это в заслугу. Рия, даже когда ее беспокоили почки, это проявлялось в каком-то младенческом, как у дворцовой куклы, выражении лица, всегда старалась выглядеть обычно. Улыбка была исполнена доброты, но в ней не было ожидания. Такой женщиной сделал ее наполовину отец, наполовину Хонда. Во всяком случае, Хонда не причинял жене мук ревности. Хотя о деле Исао так много писали газеты, муж не обмолвился об этом ни словом. Рия тоже молчала, но как-то за едой, когда молчание было бы уж совсем неестественным, Рия без всяких эмоций заметила: «Какое несчастье у господина Иенумы с сыном! Когда они были у нас, он показался мне таким спокойным, серьезным. Да, однако спокойствие, серьезность — вовсе не помеха для такого рода преступлений», — возразил Хонда. Но Рия ощутила в том, как он это сказал, мягкость и результаты долгих раздумий. Хонда был в тревоге. Самым тяжелым в его юности было то, что, несмотря на все его попытки, он так и не смог спасти Киоаки. Теперь же он был просто обязан это сделать. Сострадание людей — это надежда. Участники дела необычайно молоды, поэтому люди не только не станут их ненавидеть, скорее всего, вокруг них возникнет атмосфера сострадания. Хонда укрепился в своем решении утром, после того, как ночью видел сон с Киоаки. И Инума, встретивший Хонду на токийском вокзале, был в плащ-накидке с бобровым воротником. Его усики дрожали на холодном декабрьском воздухе. Усталость от долгого стояния на платформе чувствовалась и в голосе, и во влажных, покрасневших глазах. Чуть не выкрутив сошедшему с поезда Хонде руку, он скомандовал, чтобы ученик из его школы взял у Хонды чемодан, а сам назойливо изливался в благодарностях. «Как я вам благодарен! Я чувствую, что с вами мы обретаем множество союзников. Какая удача для сына! Но вы-то, господин Хонда, как же вы решились на такое?» Отослав с учеником в дом чемодан матери, Хонда отправился по настойчивому приглашению Иенумы на Гинзу ужинать. Улицы, украшенные к Рождеству, сияли. Хонда слышал, что население Токио достигло 5 300 000 человек, но, увидев это скопление народа, подумал, что и депрессия, и голод отсюда кажутся пожаром где-то далеко на краю света. «Прочитав ваше письмо, жена просто расплакалась от радости. Мы положили его на домашний алтарь. Утром и вечером молимся на него. И все-таки, разве должность судьи не пожизненная? Как же вы ушли с нее?» «Что делать? Заболел. Меня удерживали, но я представил медицинское заключение». «А что же у вас за болезнь?» «Истощение нервной системы». «Да что вы!» Иенума больше ничего не сказал, но искренняя тревога, мелькнувшая в его глазах, расположила Хонду к нему. Хонда по опыту знал, что как бы он ни пытался скрыть свои чувства, у него бывали моменты, когда он испытывал определенное расположение к подсудимому, и адвокаты обычно пытаются предположить, какие чувства вызовет их клиент. Это должны быть чувства, играющие на публику. Расположение, которое на мгновение возникает в душе судьи, проблема этическая, но адвокат должен уметь воспользоваться им в полной мере. «Я уволился по собственному желанию, поэтому по положению по-прежнему судья и считаюсь судьей в отставке. Завтра зарегистрируюсь в коллегии адвокатов и сразу начну работать как адвокат. Я сам выбрал эту должность, потому собираюсь трудиться изо всех сил. Ведь, уйдя с поста моего ранга, я, как адвокат, неизвестен. Ничего не поделаешь. Я ушел по собственному желанию. Суд ограничивается защитой по личному выбору подсудимого. Так, относительно вознаграждения, как я писал в письме. Вы так добры к нам. Мы не можем так пользоваться вашей добротой. Я очень прошу, чтобы вопрос об оплате даже не поднимался. Таковы мои условия, и вы должны их принять». «Нет, я просто не знаю, что сказать». Инума несколько раз церемонно поклонился. «Но ваша супруга, наверное, была очень удивлена вашим решением, и ваша мать, видимо, тоже беспокоится. Я думаю, они были против. Жена у меня, человек невозмутимый. С матерью я говорил по телефону. Она на секунду замолчала, похоже, размышляла, а потом бодро сказала мне, чтобы я поступал так, как сочту нужным. Вот настоящая мать и настоящая жена. Нет, у вас в самом деле прекрасная мать и прекрасная жена. У меня жена, что ни делай, ничего не добьешься. Вы должны открыть мне тайну воспитания своей половины. Обучить, как самому вести себя, чтобы жена вела себя хоть немного так же, как ваша. Хотя, пожалуй, поздно просить об этом. Натянутость впервые исчезла. Гости хозяин рассмеялись. У отдохнувшего Хонды в душе проснулись воспоминания. Ему показалось, что 20 лет как не бывало. Сейчас он, школьник Хонда, и воспитатель Кияки и Инума совещаются о том, как помочь отсутствующему Кияки. За матовым стеклом мелькали уличные огни. Здесь же отчетливо проступала другая ночь, словно связанная с оживлением нынешней, голодом и несчастьем. Даже остатки еды, красующиеся на столе, говорили о той темной и холодной, заполнившей тюремный изолятор, и прошлое тоже каким-то непостижимым, смутным образом было связано с их зрелым настоящим. Хонде пришла в голову мысль, что вряд ли в своей жизни он снова решится на столь глубокое самоотречение. Он будто собирался удивительным пламенем, бившимся в его груди, выжечь собственное сердце. С чем можно сравнить эту бодрость души и тела? Это тепло, разливающееся в груди, когда на тебя снисходит мысль, как же все вокруг глупы. И это тоже открылось сегодня. Не Исао должен благодарить его. Скорее, он должен благодарить Исао. Не соприкоснись он с возрождением Киоаки, с поступками Исао. Он, Хонда, стал бы когда-нибудь человеком, испытывающим радость от пребывания в ледяной глыбе. То, что ему казалось покоем, было куском льда. То, что казалось завершенностью, увяданием. Когда он считал воззрения других незрелыми, он еще, собственно, и не знал, что такое подлинная зрелость. Когда он смотрел на капельки саке, повисшие на конце усов Инумы, без устали, словно в нетерпении подносившего ко рту чашечку с саке, ему мнилось, что это капельки идей наивно примостились на усах человека, живущего продажей жара, тепла, который исходит от идеи. От того, что тот превратил идею в средство существования, сделал ее своей повседневной жизнью, его несообразности и поступки набросили на лицо легкую тень жизнерадостного самообмана. У Инумы, который сейчас, не меняя позы, пил одну чашечку за другой, не думая о сыне, что дрожал от холода в тюрьме, был такой же вид, как у ширмы с нарисованным тушью драконом, которая стоит в вестибюле гостиницы. Он с наслаждением упивался идеей, как запахом. С тех времен, когда Инума был юношей, с глубоким мрачным взглядом, с угнетающими дух физическими данными, прошло много лет. не было ничего странного в том, что его жизнь, его страдания, особенно его унижение, сейчас были вознаграждены славой сына. По мнению Хонды, этот отец, несомненно, что-то без слов доверил сыну. В воинственном кличе и звоне меча чистого юноши, выступившего против влиятельных лиц, кроется бывшее унижение отца. Хонде захотелось услышать от Иенумы правду об Исао. Можно ли сказать, что Исао осуществил мечту, которую вы лелеяли в душе со времен, когда воспитывали Мацугая? — сказал Хонда. — Нет. Он всего лишь сын своих родителей, — гордо отозвался Иенума и завел разговор о Киюаки. Сейчас я думаю, что та жизнь, которую вел молодой господин, была самой естественной, более всего отвечала воле богов. Исао таков, каковы мы, его родители. Он молод, да и время сейчас такое. Вот он и натворил дел. С моей же стороны было глупостью воспитывать в молодом господине воинскую отвагу. Как жаль, что он умер. Голос Иенумы был полон совершенно другими эмоциями. Казалось, они вот-вот польются через край плотины. Но он следовал только своим чувствам, и только это приносило ему удовлетворение. По меньшей мере, во мне постепенно окрепло убеждение, что он хочет в это верить. Был тут и эгоизм, в который невозможно было не верить. Так или иначе, молодой господин прожил свою жизнь. И то, что я, будучи рядом с ним, нервничал, было абсолютно бесполезным, тщетным. А Исао — мой ребенок. Я воспитывал его так, как считал нужным, и полагаю, что он достиг того, чего я от него хотел. Даже третий разряд по кендо в 10 лет. Но, что ни говори, это зашло слишком далеко. Может, он слишком прямо воспринял жизнь родителей. И не только это. Он слишком рано стал самостоятельным, слишком уверовал в собственные силы, и это привело к его заблуждениям. Если он, благодаря вашим усилиям, отделается сейчас легким наказанием, я думаю, это послужит для него хорошим уроком. Вряд ли это будет смертная казнь или пожизненное заключение. По этому поводу не стоит волноваться, — немногословно заверил его Хонда. — Спасибо. Вы просто наш благодетель. Благодарить будете после того, как вынесут судебное решение. Иенума опять начал кланяться. Когда его захлестывали чувства, сразу исчезали привычные вульгарные выражения. Он пьянел, в глазах появлялась подозрительная влага. От всего его тела буквально исходила потребность высказаться. «Я очень хорошо понимаю, о чем вы сейчас думаете», — высоким голосом продолжал Иенума. «Знаю, я весь запятнан, а сын чист. Вот что вы думаете?» «Да вовсе не так», — Хонда ответил уклончиво. Ему уже стало это надоедать. «Нет, это так. Если уж говорить на чистоту, то, как вы думаете, из-за кого сына арестовали за день до их выступления?» «Ну...» Хонда предполагал, что сейчас Иенума собирается сказать то, чего говорить не должен, но остановить его уже не смог. «Вы так нам помогаете. и все равно мне горько говорить вам правду, рискуя потерять ваше расположение. Но между клиентом и адвокатом не должно быть тайн. Поэтому я вам скажу. Это был я. Я донес в полицию на собственного сына и спас сыну жизнь. Зачем? Зачем? Не сделай я этого. Сын был бы уже мертв. Но решать, что хорошо, что плохо, разве как отец? Вы не чувствовали, что надо дать сыну возможность осуществить свои намерения? Я смотрю вперед. Я всегда смотрю вперед, господин Хонда. Покрасневшие волосатые руки задвигались, и Инума потянулся к накидке с бобровым воротником, лежащей в ящике с одеждой, что стоял в углу комнаты, и, не обращая внимания на летевшую с накидки пыль, развернул ее с шумом, поднял, как доспехи. «Вот так! Вот это я! Это пальто я! Я не собираюсь показывать вам фокус. Просто эта крылатка и есть отец». Темное ночное небо. Она далеко раскинула свои полы и накрывает ими землю, по которой перемещается сын. Сын мечется в поисках света. Но я не допущу этого. Раскинув у него над головой черную накидку, я даю ему осознать, что пока стоит ночь, будет холодно. Наступит утро, и крылатка, свернувшись, упадет на землю. Глаза сына наполнятся светом. Отец, на то и отец. Разве не так? Господин Хонда. Сын решил действовать самостоятельно. Ну, естественно, поплатился за это, но накидка-то знает, что еще ночь. И не даст сыну умереть. Эти правые. Чем больше их притесняют, тем сильнее они становятся. Японию разъедает всякая зараза. Истерзанной и слабой страну делают политики и всякие дельцы. «Это мне не сын сказал». Это я и сам понимаю. Когда страна в опасности, мы, само собой, решительно встаем на защиту императора. Но есть такое понятие, как время. Шанс. Благими намерениями ничего не добьешься. Сын, что и говорить, слишком молод. Вот и не смог этого понять. У меня... отца есть цель. Отсутствие патриотизма беспокоит меня еще больше, чем сына. Нужно сказать, что он затеял все втайне от меня и ничего не знал о моих взглядах. Я всегда смотрю вперед. Ведь лучше пожинать плоды действий, нежели действовать самому. Вы... согласны со мной? Говорят, после инцидента 15 мая были горы прошения о помиловании. Так и теперь молодые наивные юноши на скамье подсудимых вызовут всеобщее сочувствие. Безусловно, и сын не погибнет, а наоборот, вернется со славой и будет потом жить безбедно. Ведь общество станет с почтением относиться к тому, кто носит имя Исао и Инумы из нового союза возмездия. В первый момент Хонда был просто ошеломлен. Потом стал сомневаться, все ли он правильно понял. Послушать Иенуму, так получается, что сына спасет именно отец, а Хонда, который собирается ему помочь, всего лишь подручное средство для реализации его планов. Вряд ли это означает, что Иенума ни во что не ставит расположение Хонды, который, бросив свою работу бесплатно, стал адвокатом Исао. Вряд ли он собирался своими словами оскорбить, растоптать те благородные чувства, которые двигали Хондой. Самого Хонду, к его собственному удивлению, это не рассердило. Он стал адвокатом ради Исао, а не ради его отца. Как бы ни запятнал себя отец, это не значит, что грязь коснулась сына. Чистота помыслов Исао от этого ничуть не померкла. И все-таки была причина, благодаря которой Хонда, которого должны были бы раздражать самоуверенные речи Иенумы, оставался спокоен. Глядя на то, как дрожат кончики пальцев волосатых рук Иенумы, торопливо подливавшего самому себе саке, так как он отослал служанку под предлогом, что им надо поговорить с глазу на глаз, Хонда прочел чувства, которые Иенума тщательно скрывал. Увидел главный повод для тайного доноса. То была безудержная зависть к славе, добытой кровью, зависть героической смерти, к тому, что сын пока не сумел осуществить.